Борода. Существуют две легенды о почитаемой стойкой деве Вирго Фортис. Одна рассказывает о дочери португальского короля, одной из девяти, восьмого века, тайно давшей обет безбрачия и молившейся, чтобы намеченная отцом свадьба с язычником не состоялась. В ответ на молитвы принцессы у нее выросла борода. Разгневанный отец приказал казнить бородатую деву. В другом сюжете рассказывается даже о девяти бородатых сестрах-близнецах, которых мать отдавала своей служанке топить, как только они появлялись на свет. Мать боялась, что рождающиеся дочери наведут мужа на мысль об ее измене. Но служанка спасала младенцев, и две девочки были крещены и выросли, а казнили их, когда они отказались почитать римских богов. Как бы то ни было, обе легенды связаны с неадекватными родителями, чье самодурство стоило детям жизни. Есть версия, что жития этих святых восходят к античному мифу о гермафродите. Но это маловероятно, так как жития возникли в конце 15-го, начале 16 века, вокруг уже существующего изображения распятого бородатого человека в платье. Католические энциклопедисты полагают, что изначально образ бородатой девы возник из мисс-интерпретации образа Спасителя в тунике и с короной из архиепархии Луки в Центральной Италии. Распятый Спаситель из базилики Луки действительно выглядит довольно женственным. В свое время эта работа Никодемуса неоднократно копировалась, но с XI века такой образ Иисуса перестал быть каноническим и, как мы видим, приобрел совершенно иную интерпретацию. Бренди. Во время знакомства со своей будущей женой Каролиной Брауншвейгской принц Уэльский Георг был крайне недоволен ее неказистой внешностью и даже попросил стакан бренди, чтобы прийти в себя. После первой брачной ночи Георг был удивлен тем, что новоиспеченная принцесса Каролина прокомментировала размер его достоинства. Это прямо указывало на ее опытность в делах секса. Позднее Георг признавался, что имел с ней связь только в день свадьбы и на следующий день. Так она была ему отвратительна. Не мудрено, что в том же году вскрылось, каких легких нравов оказалась Каролина, переспавшая, как считается, с толпой мужчин и до брака, и во время него. Это при том, что она ходила с нечесанными космами и могла не мыться неделями. Доказательства по бракоразводному процессу умещались в несколько мешков. Возраст согласия. В 1837 году, когда Виктория взошла на трон, возрастом согласия в Британии было 12 лет, и только в 1875 году он был повышен до 13. Надо ли говорить, что благодаря этой норме детская проституция процветала? Хотя правивший в XIII веке Эдуард I и ввел серьезные наказания за изнасилование, вплоть до смертной казни, сексуальные действия в отношении детей, не достигших 12-летнего возраста, закон рассматривал как преступление с отягчающим обстоятельством. И только в 1576 году при Елизавете I секс с девочками до 10 лет стал считаться изнасилованием. Тем не менее, сексуальные действия с детьми в возрасте от 10 до 12 лет все еще считались проступком, пока в 1886 году возраст согласия не был поднят до 16 лет. В России в этом же 1886 году закон определил, что возраст согласия для девочек — 14 лет. И то при соблюдении условия невинности и неведения. То есть лишенная девственности в 10-летнем возрасте девочка имела огромные шансы стать серийной жертвой сексуального насилия или попасть в бордель, и секс с ней не наказывался по закону, так как ребенок не отвечал обоим критериям — невинности и неведения относительно скоромных связей. По пояснению Сената, дети до 10 лет по умолчанию считались невинными и несведущими. Все другие были обязаны доказать свои неведения и чистоту. Мальчиков российский закон защищал чуть более серьезно. Их возрастом согласия было 14-летие. Сама же связь с малолетними мальчиками наказывалась строже из-за осуждения гомосексуальных сношений, которые рассматривались как преступление против общественной морали и не подлежали улаживанию по согласию сторон. Впрочем, это отдельная ужасная тема, в которой, в частности, к гомосексуальным отношениям мог причисляться даже оральный и анальный секс между супругами. Вербовка. Русский художник и скульптор Сергей Тимофеевич Каненков умер на 98-м году жизни 9 декабря 1971 года. Выдающийся мастер более 20 лет жил и трудился в США. Вернулся в СССР со всеми работами на персональном корабле, выделенном по приказу Сталина. В Москве есть замечательный музей Каненкова в доме на пересечении Тверской и Тверского бульвара, открытый к столетию художника. Жена художника, Каненкова Маргарита Ивановна, была советской разведчицей и 22 года работала в Нью-Йорке. Одна из ее наиболее знаменитых операций — попытка завербовать Альберта Эйнштейна. В книге про разведчицу Рут Вернер есть эпизод о разоблачении агентов интернационала в Китае. Этой теме посвящено множество интересных исследований, в том числе отечественных историков, например, Ирины Сотниковой. В 1931 году начались разоблачения Дальневосточного бюро интернационала. Были арестованы директор по внутренним связям ЦК Компартии Китая, руководитель секретной службы Компартии и агенты разведки. Полиция довольно быстро вышла на одного из агентов, Хиллари Нуленса. Его вместе с женой арестовали. Нуленс не признавался, что работает на СССР, называя себя бельгийцем. МИД Бельгии отказался подтвердить их подданство. Потом швейцарцем по фамилии Бере. Швейцария тоже не подтвердила. Внезапно за супругов вступилась международная общественность. Началось с французских профсоюзов, где его называли невинным секретарем. Потом написала газета «Инпрекор». Кампания протеста стала распространяться по всему миру. К осени, когда заключенные называли себя фамилией Рук, в дело неожиданно вмешалась связанная с советами вдова Сунь Ятсена. В итоге к кампании в защиту Нуленс-Ругов, Руэго, примкнули Альберт Эйнштейн, Теодор Драйзер, Анри Барбюс, Клара Цеткин и Максим Горький. Супругам грозила смертная казнь. Но постоянно менялись составы судов, дело передавалось от военных к гражданским властям, нападение японцев на Шанхай заставило перенести суд в Наньнин. И несмотря на обвинения в руководстве подрывной деятельностью и финансировании коммунистов, осенью 1932 года супругам по амнистии вместо смертного приговора вынесли пожизненное заключение. Считается, что на это повлияли и 40 тысяч долларов, переданных Москвой на взятки. В августе 1937 года они были выпущены под залог и бежали в Шанхай, а в 1939 — в Москву. Самое интересное — это биография агентов. Муж, известный как Руэго и Нуленс, еврей из-под Киева Яков Рудник, 1894 года рождения. Штурмовал Зимний, работал в Финляндии, в ВЧК в Петрограде, участвовал в коммунистическом и забастовочном движении во Франции. С 1920 года был политработником на Южном фронте, затем работал в аппарате Коминтерна, был резидентом советской разведки в Европе, сидел 2 года во французской тюрьме. Жена. Татьяна Николаевна Моисеенко Великая. Родилась в дворянской семье в Санкт-Петербурге в 1891 году. С подробностями ее жизни широкий круг читателей знакомит Евгений Водолазкин. Окончила Бестужевские курсы по математике и теоретической механике. Преподавала математику в школе, работала в Комитете по культуре Петроградской думы, в Наркомате образования, в Институте Красной Армии, на экономическом факультете. Была депутатом Петросовета, учителем в Турции, работала в советском посольстве в Вене, где и сошлась с Рудником Нуленсом. Работала в Китае с 1929 года. Именно Моисеенко Великая больше всего заинтересовала меня в этой книге. Потому что я слышал историю о ее подвигах и раньше. Сказать честно, пока не прочитал о том же в книге полковника Гру, до конца не верил, что рассказ одной дамы о бывшей коллеге-шпионке может быть правдой. Впервые я услышала Моисеенко Великой как о жене бельгийца, работавшего на советскую разведку в Китае, за которую заступался Эйнштейн. По словам рассказчицы, это была милейшая старушка с аристократическими манерами и безупречным слогом. В книге не описывается жизнь супругов по возвращении в СССР, но известно, что Татьяна Николаевна пошла по номенклатурной лестнице и преподавала, никогда не была репрессированной, очень гордилась боевым прошлым и много рассказывала об этом. Якобы дома у нее даже хранилась подшивка иностранных газет с призывами спасти их от китайского произвола. Ее муж стал рядовым сотрудником Института востоковедения. Впрочем, в голове не укладывается, что всемирно известные шпионы могли так бесславно, незаметно и тихо доживать свой век. Вплоть до последних лет Татьяна Николаевна Моисеенко-Великая работала заместителем главного редактора в журнале «Советская литература». Возвышение. В сюзеренно-вассальных отношениях Золотой Орды есть одна уникальная для средних веков черта, связанная с браками между представителями семейства религиозных деятелей и светской знатью. Духовное сословие, которое обладало совершенно особым статусом в ордынском обществе, например, наделялось привилегией целительства, предсказательства за плату в виде скота или других ценностей натурального выражения. Родство с Саидом, то есть с потомком пророка Мухаммеда и его халифов, равно как и родство с Кожа, Хаджа, претендующими на происхождение от четырех друзей пророка, халифов Али, Усмана, Умара и Абу-Бакра, возвышало представителей аристократии и одновременно усиливало их власть над подданными, дополнительно легитимизируя их исключительный статус. На особое место Саидов и Кожа в структуре института власти указывает в частности то, что жена из сословия Саидов могла возвысить семью мужа непрямого чингизидского происхождения, позволяя встать на ступень выше других аристократов. Возмездие. У болонской художницы Элизабетты Сирани есть целая серия картин на исторические и мифические сюжеты о мстительницах и сильных женщинах. Считается, что изнасилованная после захвата Фив знатная женщина Тимоклея хитростью заманила командира фракийцев в сад, обещав показать сокровища в колодце. И показала, сбросив туда насильника и завалив его камнями. Александр Македонский оправдал ее, услышав эту историю. Герцог Орлеанский. Помните, у Людовика XIV был раздражающий младший брат Филипп Орлеанский. Так называемый запасной наследник очень рано поддался соблазнам содомии. Принято считать, что в ранней юности герцога Орлеанского изнасиловал племянник кардинала Мазарини Филипп Манчини, герцог де Невер. Начиная с этого эпизода, младший брат короля довольно открыто демонстрировал свою гомосексуальность, и при дворе закрывали на это глаза. Тем не менее, герцог Орлеанский был женат на Генриетте Английской, дочери казненного короля Карла I. У них было трое детей, остальные либо выкидыши, либо мертворожденные. По официальной версии, Генриетта умерла в результате истощения многочисленными беременностями. По неофициальной, ее отравил любовник мужа. Епитимья. Появившийся в начале IV века кодекс Феодосия оказал серьезное влияние на жизнь Европы, в том числе на взаимоотношения между христианами и евреями. К примеру, слова одного из законов «совершенно очевидно, что секта иудеев не запрещена никаким законом» еще несколько столетий были незыблемой охранной грамотой для евреев. Впрочем, согласно этому кодексу, христианка, переспавшая с евреем, не просто осуждалась, а приговаривалась к 9-летней епитимье. В некоторых регионах Италии этот запрет распространялся даже на рабынь. Блюменкранц в своей книге «Евреи и христиане в западном мире» пишет, что в 1285 году Альфонс X издал закон, по которому за сексуальную связь с христианской женщиной еврею грозила смертная казнь. Объяснялся жестокий декрет тем, что при крещении девочка становится супругой Христа. Дикое, конечно, обоснование. По этой логике любая сексуальная связь крещенных девушек – измена Господу. Хорошо, хоть мужчины при крещении не становятся ничьими супругами. Женственность. 1778 год. Незамужние леди с говорящими фамилиями Уикет, калитка в крикете, и Триггер, спусковой крючок, хвастают хорошей игрой и удачной охотой. Подпись «Эффеминаси» — женственность. И почему бы нет? Мисс Триггер, как видите, попирает женственность ногой. Карьерная лестница. Девушки XVIII века гонятся за титулами. В самом низу лестницы лежит рядовая любовница с оголенной грудью. Она не может подняться. На ступень выше нее — жена баронета. Ее обогнала баронесса, над ней возвышается виконтесса. Выше них поднялась графиня, перед ней маркиза, на самом верху — герцогиня, которой остается одна ступень до короны. В общем, при удачном замужестве вполне реальные перспективы. Красная шапочка. Викторианская красная шапочка Джорджа Фредерика Уотса — такая лапочка. Как можно было ее одну отправить в лес? В правлении королевы Виктории оформился и процветал так называемый викторианский стиль. В рамках этого стиля культивировалось преклонение перед невинностью ребенка, особенно девочки. Мы видим это преклонение в романах Диккенса и Уотса, где девочка выглядит олицетворением викторианской невинности ребенка. Сюжет «Красной шапочки» имеет очень древние корни, и свое значение в нем имеет и цвет головного убора девочки, и факт ее путешествия через лес в одиночестве, и что бабушка живет в одиночестве в большом удалении от людей, и что волк именно в образе бабушки и в ее доме съедает ребенка, а не где-то в лесной глуши. Причем бабушка в этот момент находится внутри волка. Ну и отдельный символизм представляет освобождение бабушки и девочки из волчьего чрева. Мадонна. Караваджо написал Деву Марию с самой известной в Риме проститутки Маддалены Антоньетти, Лены. Но ее ребенок — воплощение святой простоты, ведь он не виноват в провинностях матери и даже попирает символ греха. В образе маленького Христа Караваджо изобразил сына Лены, Стефано, который не был его сыном. В образе святой Анны изображена служительница приюта, где воспитывался мальчик. Полотно даже успело повисеть в церкви святой Анны, правда, всего два дня, пока все прихожане и священники не разглядели куртизанку в образе Мадонны. К счастью, полотно с радостью перекупил богач из семьи Боргезе, в чьей галерее она выставляется и сейчас. Матчество. В истории известны случаи, когда вместо отчества детям давалось матчество, именование по материнской линии. Такое бывало и на Руси, и в Европе. Например, если мать была более знатного рода, или если ребенок был незаконно рожденным. Так было с сыном князя Ярослава Владимировича Олегом от наложницы Настасьи, Олегом Настасьичем, а не Ярославичем. Сын Мстислава Владимировича тоже имел матроним. Как ребенок второй жены князя и мачехи Мстиславовых детей от первого брака, он звался Владимиром Мачешичем, а не Мстиславичем. Племянник Кнута Великого Свен тоже именовался по матери, сестре короля Эстрид. В народной культуре матчество можно найти у финно-угров, некоторых мирян. К примеру, еще в XIX веке матчества были распространены среди марийцев, коми и удмуртов. В Удмуртии имя женщины-прародительницы могли носить целые роды. Этнографы замечают, что эта особенность – след матриархата или же остатки от явления группового брака. Более того, кое-где матчества мелькали и в XX веке, причем не только как неофициальное величание по матери, но и настоящие записи в документах. вероятно, исходя из позиции конкретных служащих, ответственных за запись, ведь официального запрета на мачество не было. Мать-куртизанка. Габриэль Дестре была дочерью известной куртизанки Франсуазы Бабу де ла Бурдизьер и маркиза де Кевра из старинного французского дворянского рода Эстре. Считается, что изначально Габриэль, одна из восьми детей этого семейства, попала в Париж как купленная Генрихом III любовница, но очень скоро он отказался от неудачной покупки, и она стала переходить из рук в руки, пока в конце концов не задержалась в постели следующего короля Франции, не приходящегося предыдущему близким родственникам. В анналах города Иссуара описывается гибель ее матери, маркизы де Кевр. В 1580-х, во время смуты, вызванной пресечением рода Валуа, мать Габриэль, 50-летняя Франсуаза Бабу, бежала с 30-летним любовником в Иссуар, откуда подстрекала осаду замка Юссон, где скрывалась королева Маргарита Наваррская. В одну из летних ночей 1592 года двери дома Ива де Алегра были подорваны, и отряд из 10-12 убийц из числа местных жителей, возможно, подосланных обманутым маркизом Кевром, зверски расправились с маркизой и ее любовником, а тела выбросили в окно. Ко времени жестокой расправы над матерью Габриэль уже была постоянной фавориткой короля Франции. Она родила Генриху IV троих детей. В 1599 году Генрих развелся с королевой Марго и, как утверждают некоторые историки, имел планы жениться на матери своих бастардов. Но этому не суждено было случиться. По одной из распространенных версий, сторонники Медичи отравили любовницу короля фруктами с ядом, преподнесенными от его имени. Габриэль Дестре скончалась 10 апреля 1599 года, вынашивая четвертого ребенка. На смерть Габриэль госпожой Беневик была написана такая эпиграмма: «Я вижу явь страшнее снов. Ведомы пастырским ублюдком, 6 смертных, но живых, грехов идут к погосту с троем жутким и, голося за упокой, оплакивают грех 7-й». Мебельщик. В книге «L'autre dans la conscience juive», «Другой в сознании еврея» 1973 года, описывается анекдотичный случай. Под весом супругов сломалась кровать, а продавший ее мебельщик попросил читу рассказать, думали ли они о ком-то еще во время соития, на что оба ответили утвердительно. «Следовательно, в кровати было 4, — отвечал мастер, — а она на такую нагрузку не рассчитана». Медуза. Медуза Горгона, которую мы помним ужасающим монстром со змеями вместо волос и выпадающим языком, с чешуей, когтями и безобразным ликом, обращающей в камень всех, кто встретится с ней взглядом, и спящий, обезглавленный доблестным Персеем. Если задуматься, жертва надругательства и виктимблейминга. Сексистское восприятие наследия мировой культуры оставляет за скобками историю обращения медузы в чудовище, когда изнасилованная Посейдоном красавица не нашла помощи и утешения в храме защитницы справедливости Афины, а получила проклятие от целомудренной богини за осквернение ее святилища и была обречена на трагичную и пугающую участь. В мифе о Медузе, который известен нам по записи Овидия, есть еще такой трагический момент, что внутри Медузы находились ее дети от Посейдона, человеческий великан Хрисаор и конь Пегас, кони были олицетворением волн. Когда Медузе отрубили голову, дети изверглись из ее тела. Может, именно эта горестная история отразилась в глазах красивой и печальной медузы Бернини. Впрочем, толкование мифов посредством аргументов морали — дело неблагодарное и пошлое. Многобрачие. Жанна Джонстон Бушан утверждала, что обязана своим долголетием смене мужей. В 1732 году 80-летняя шотландская аристократка вышла замуж в четвертый раз. Ее мужем стал 18-летний юноша. Историю Жанны Бушан можно сравнить разве что с жизнью Елены Прекрасной, жены греческого героя Менелая. Изначально мы помним Елену как дочь Зевса, которую похитил Тесей, когда она была еще девочкой. Тесей, по сути, жил за несколько поколений до Менелая, который боролся за ее руку и сердце с десятками женихов, среди них был и Одиссей. Спустя 10 лет после женитьбы Елену при помощи Афродиты пленяет Парис. Около 20 лет, пока шла Троянская война, Елена жила в Трое. И по завершении войны, когда ее встретил сын Одиссея Телемак, она все еще была прекрасна. Скольких мужчин к тому времени она проводила в Аид? На тот момент ей уже должно было быть больше 100 лет, если она, конечно, была человеком, а не земным воплощением богини красоты и любви. На коленях. Монахиня с пониженной социальной ответственностью запечатлена на двух картинах «Монашка на коленях» кисти придворного австрийского живописца XVIII века Мартина ван Мейтенса.